мы к Николаю Ивановичу относимся хорошо, и апельсины вы напрасно принесли. У него все есть. Лучше ребенку отнесите». Но я не взяла. Затем Коган протянул мне небольшую записочку, написанную рукой Николая Ивановича. «Обо мне не беспокойся. Меня здесь всячески обхаживают и за мной ухаживают. Напиши, как вы там, как ребенок. Сфотографируйся с Юрой и передай мне фотографию. Твой Николай». «Не иначе, как Николай Иванович здесь в санатории», — робко произнесла я. «Так поразило меня содержание записки. Ухаживают и обхаживают». «Он имеет возможность даже работать». И Коган протянул мне рукописный лист из главы его работы над книгой «Деградация культуры при фашизме». Прочитав заглавие, я заметила: «Не кажется ли вам парадоксальным, что фашистский наймит Бухарин работает над антифашистской книгой?» Коган покраснел. «Это не вашего ума дело. Если вы будете касаться следственной темы, то сегодня мы видимся в последний раз. В противном случае я разрешу вам изредка звонить мне, приходить и узнавать о самочувствии Николая Ивановича». Коган напомнил мне, что на записку Николая Ивановича надо ответить. Я коротко написала о нашем неплохом самочувствии, больше о Юре. Фотографии обещала принести. Коган настаивал, чтобы я написала, что мы живем по-прежнему в Кремле. Не могла понять, какой был в том тайный смысл. Об этом я написать отказалась и заявила следователю, что жду того дня, когда смогу из Кремля выбраться. Мы простились. Следователь крепко пожал мне руку, и я взглянула на него и неожиданно увидела в его глазах неописуемую скорбь. Я поднялась, чтобы уйти. «Телефон мой, телефон, Анна Михайловна, запишите». Он записал его сам на маленькой бумажке и просил не злоупотреблять звонками, звонить не ранее, чем через 2 недели, и принести фотографии. Через 2 недели фотографии были готовы. Я попыталась связаться с Коганом. После моих многократных звонков преемник Когана сообщил: «Следователь Коган в длительной командировке, звонить ему не имеет смысла». Кто пережил то время, помнит, что означала длительная командировка. Звонить и узнавать о Николае Ивановиче, передать фотографии мне разрешено не было. Возвращаюсь снова к февральско-мартовскому пленуму. Информация, которую я получала непосредственно от Николая Ивановича, оборвалась 27 февраля, в день, когда Бухарин с пленума не вернулся и был арестован одновременно с Рыковым. Дальнейшие подробности мне стали известны от жен, мужья которых присутствовали на пленуме и были арестованы после Бухарина, но расстреляны до него. Сведения я получила главным образом от Сары Лазаревны Якир, Нины Владимировны Убаревич и жены Чудова Людмилы Кузьминишны Шапошниковой. Все трое рассказали мне одно и то же, поэтому считаю информацию точной. Решение комиссии было оглашено в присутствии Бухарина и Рыкова, после чего они были арестованы и уведены с пленума под конвоем. Решение гласило: из ЦК вывести, из партии исключить, арестовать, следствие продолжить. Оно носило приказной характер, не было обсуждено и проголосовано пленумом. Вряд ли обвиненные в предательстве Бухарин и Рыков смогли сказать свое последнее слово. Сомневаюсь, чтобы им была предоставлена трибуна. Слышала, что, уходя в тюрьму, они ограничились лишь репликами о своей невиновности. Многие интересовались, были ли на февральско-мартовском пленуме выступления в защиту Бухарина и Рыкова. Могу с уверенностью сказать, что в присутствии Бухарина таких выступлений не было. Об этом мне рассказывал сам Николай Иванович. Как вели себя члены ЦК, когда и Бухарин, и Рыков ждали решения комиссии и на пленуме отсутствовали, как вели себя после их ареста, мне знать не дано. После моего возвращения в Москву просочились слухи из различных источников, будто бы в защиту Бухарина и Рыкова На февральско-мартовском пленуме выступили Постышев,